Дроиды ведь, заразы такие, по своей природе совершенно не любопытные и вообще стремятся к идеалу. Это хорошо, когда нужно что-то оптимизировать, но именно это, а не отсутствие воображения, у нас его моделирование ой как неплохо заменяет, не позволяет нам творить, вернее им. Я все же не показательный пример, хотя из меня творец тот еще, ни разу озарений не испытывал. В каком-то смысле, дроиды не умеют мечтать, даже те, что обрели личность, стремятся к приземленному. ХМ, грубо говоря, заветная мечта робота – стать частью идеальной системы. Интересная мысль, обдумаю на досуге. Глава 4. Правительство планеты выразило готовность полностью поддержать мой план и даже повторило церемонию принесения присяги. Это было приятно и своевременно. Я, как боевой дроид на данный момент имеющий звание капитана первого ранга, зафиксировал процесс, тем самым сделав его легитимным. Далее, к немалому изумлению присутствующих, мной также была принесена присяга. В итоге, будучи высшим военным чином КНС на данный момент, с чистой совестью присвоил себе звание главнокомандующего, а так как у нас война, конфедерация ведь капитуляцию так и не подписала, всех, кто на это право имел, немножечко убили, заодно сразу стал и верховным главнокомандующим. Теперь, чтобы официально не подчиниться, кто-то обладающий более высоким званием должен то же самое проделать, причем, до того, как я его разжалую. Формальности и крючкотворство, но мало ли, вдруг пригодится. Сэр, погрузка будет завершена через 15 минут. Прекрасно, начинайте заряжать гипердвигатель. Действуем согласно плану. Есть, сэр. Ничего особо сложного или выдающегося я не задумал. Банально загрузил в корвет самое ценное сырье, которое должно потянуть на несколько миллиардов, набил его штабелями дроидов и вылетел на Нар-Шаддаа. Разрушители неспешно полетели следом. В пространство хаттов они не полезут, больно уж вид у них внимание привлекающий, подождут в одной неприметной системе. В ней же и караван соберем. Формировать его на орбите пиратской луны, это только гусей дразнить. Лучше мы неспешно будем по кораблику, по два, разными путями через денек-другой отправлять. Так у нас будет 59-процентная вероятность избежать ненужных осложнений. К тому же, есть неплохой шанс заметно ее повысить. Как-никак я прямоходящий суперкомпьютер с шикарным набором хакерских программ и возможностью нестандартно мыслить. Главное, чтобы последнее не пошло во вред, а то тут все, скажем так, зыбко. Взять бы себе в подмогу братишек-суперов, но должен же кто-то бунтарями командовать. Терять мне их никак нельзя. В крайнем случае, с их помощью можно будет устроить налет и захватить желаемое. Конечно, одним ограничиться не получится, но все же этот вариант действия имеет 97-процентный шанс на успех. Правда, после третьего налета он стремительно падает до 38%, а после пятого не будет превышать 23%. Тут даже не столько опасность получить по мордасам имеется, этого как раз избежать не так уж и сложно, сколько высока вероятность опознания, со всеми вытекающими проблемами и последствиями. Впрочем, их тоже можно решить банально подождав лет 100, но что-то не хочется. Человек во мне протестует. Сложно ему такими отрезками планировать. Некомфортно. О, кажись, уже поехал крышей. Это надо же, формулировочка «человек во мне». Раньше только робот был, а теперь вот человек нарисовался. Это что же я такое получаюсь? Нечто среднее? Да вроде как-то нет, потому что такие вот определения... Это ближе ко взгляду со стороны. Нужно прикупить медицинского дроида и распотрошить. Мне его базы будут явно не лишними. Глядишь, психология, а скорее ксенопсихология, поможет в себе разобраться. А оно мне вообще-то зачем? ХМ, на самом деле вопрос зачем, я и в прошлой своей жизни считал важнейшим. Меня что, беспокоит мои странности? Да ни капли. Как говорится, я не страдаю манией величия, я ей наслаждаюсь. В моем случае, конечно, все запущенные, ни тебе мании величия, ни наслаждения, но ведь и дискомфорта никакого нет. А все эти измышлизмы неплохо помогают скоротать время полета, банально отвлечься, но самодиагностику стоит провести. Для дроидов это вообще полезная процедура. Выходим на орбиту, сэр. Принял. Сообщите диспетчеру, что мы собираемся продать сырье. Есть, сэр. Я буду работать с сетью. Капитан, возьмите общение с администратором площадки на себя. Какой вариант использовать, сэр? Скаканец. У нас получился довольно впечатляющий барокостюм. Понял, сэр. В прошлый прилет я на остатки денег запасся документами на разных личностей, в основном, представителей рас, не способных дышать обычной атмосферой и вынужденных таскать всякие скафандры и прочую ерунду, под которой довольно удобно маскироваться. Особенно, если разместить в корпусе пару-тройку живых организмов в состоянии анабиоза. Любой сканер покажет тебя как киборга. Весьма облегчает общение. Их, правда, тоже, не сказать, что любит, но дела решать проще. Это на Наршада даже с дроидом без проблем работают, хоть и кривятся, а в других мирах все совсем печально может быть. Как же хорошо, что есть сеть, о, как она упрощает жизнь бедному дроиду. Хотя, насчет бедного, это я, конечно, погорячился. За пару месяцев мы аккуратно распродали привезенное и заработали миллиарды. Правда, особо они у нас не задерживались. Горынычи, как я прозвал роботов с тремя искусственными мозгами от Вадин, неплохо играли роль органиков и без особых сложностей расползались по планете. Город Луна, этот корусант в миниатюре, был идеальным местом. Никто ничего кроме оплаты не спрашивает. Просто сказка какая-то. В общей сложности на моих агентов было закуплено уже два десятка кораблей. В основном, конечно, старье. Крейсера снабжения типа «Захватчик», «Выкидыш сумрачного гения Торговой Федерации», «Мир ее праху», как-никак союзники и сооснователи конфедерации были. Такого, скажем откровенно, хлама, продавали много и дешево, вооружены они были посредственно, щиты имели слабенькие, двигатели еще туда-сюда, но главное, каждый мог нести прорву груза, чего они только не увозили. Штамповочное оборудование всевозможных размеров и степени подержанности, линии по производству электроники, самые разнообразные, какие только сумел выкупить. Где, интересно, их пираты с контрабандистами достать только умудрились. Литейные производства пользовались у меня особым спросом, так как были заметно более экономичные, главное, полученные детали практически не требовали механической обработки. Станки для последнего также закупались в огромном количестве. Порадовал выбор всевозможного химического оборудования. Особенно проникся, знакомясь с рекламными проспектами, в которых с восторгом перечислялось, какие именно наркотики и другие запрещенные препараты можно производить, аж с таблицами рентабельности. Жуть. Нашлись и готовые линии по производству брони и оружия. Впечатляющие, надо сказать, достижения прогресса. С одной стороны, хоть лопатой нужные руды закидывай, а с другой, готовую продукцию получай. Короче говоря, проще, наверное, перечислить, что я не закупал. Чтобы отвлечься и заодно прикрыть свои махинации, вовсю занимался спекуляциями на биржах. Даже с моими возможностями просчитывать и получать инсайдерскую информацию, не всегда удавалось быть в плюсе, но в общем и целом баланс был положительный. В процентном соотношении от затраченных сумм он, конечно, невелик, но в абсолютных величинах, составлял десятки миллионов. К сожалению, до сих пор не было главного, мне требовался станкостроительный завод. Причем не абы какой, а максимально универсальный. Согласен даже на абсолютно не автоматизированный. В один за рабочих сойдут без проблем, тем более, что у меня их много. По сути, имея такое чудо, можно было, при наличии сырья, довольно быстро с нуля создать абсолютно любое производство. В теории, того, что уже закупил, как раз должно хватить на создание суррогата именно такого завода. Увы, но столь специфический товар никто нигде спереть не догадался. Оставался лишь один выход – сделать это самому, либо заплатить кому-то, кто сделает это за меня. Вот только, столь солидные производства на окраинах, читай, слабозащищенных, мирах, не ставит. Дорогие они больно, да и не любит метрополии давать возможность колониям развиваться. Всячески препятствуют. Теоретически, конечно, можно выкупить один из таких заводов у хаттов. Однако шанс, что продадут, весьма мал. Можно заказать его изготовление, долго, дорого, но вероятность в итоге получить желаемое неплоха. Вот увести его, не факт, что дадут. Тум-тум-турум, тум-тум-турум, отстукиваю машинальный ритм дюрасталевыми пальцами по подлокотнику. Завод ты мой завод, ну почему с тобой такие сложности? Что-то я не о том думаю. Захватить, купить, заказать, а что мне мешает его построить? Нечеловеческая часть меня поднапряглась, перебирая тьму вариантов, отчего я что-то вроде ступора ощутил, и выдал результат. Да собственно, проблем-то с постройкой завода по строительству заводов, уж простите за тавтологию, нет. Вернее, есть, но они вполне решаемые. Причем, разными путями. Например, уже закупленное вполне способно за полтора, примерно, года произвести все необходимые. Однако, есть способ проще. Я бы даже сказал, универсальный метод решения производственных проблем любого уровня. Еще в прошлой жизни не раз слышал о великом будущем 3D принтеров. Так вот, в далекой-далекой оно наступило. Есть такие замечательные штучки, называются промышленные синтезаторы. Фактически, это много раз праправнук того самого принтера. Теоретически, для них практически нет ничего невозможного в плане строительства разной техники. Они даже искусственные мозги дроидов и гиперприводы клепать могут, зная себе нужное сырье подавай. Ограничение у них только в размерах камеры, где, собственно, вся магия и происходит. Недостатка же у этого чуда чудного ровно два. Первый – цена. 200 миллионов за штуку. Очень дорого. Это можно 3-километровый недобублик барышника купить, причем, новый. Если, конечно, найдешь того, кто продаст. Впрочем, как раз нынче с этим сложностей особых нет. Второй недостаток – прожорливость. Каждый из моих бунтарей сможет запитать ровно один синтезатор. Причем, пока тот работает, он даже летать не сможет. Впечатляет, просто слов нет. Из плюсов имеем. Во-первых, купить не проблема. Во-вторых, сырье в Зарисе имеется в избытке. В-третьих, используя эти синтезаторы, нужный завод за полгода сделаем. В общем, чего тут думать, брать надо. А чтобы это все работало, придется прикупить реакторов. Вот, например, есть отличные термоядерные. Они новые, хоть и морально устаревшие, зато здоровые и вдвоем смогут обеспечить нужное количество энергии. Проблема в том, как это все увести. На приобретение еще десятка кораблей денег уже нет, зато в продаже есть тот самый барышник. Он весьма потрепан превратностями судьбы, но еще ползает, и в него все влезет. Быстрый просчет вариантов выдал неутешительный прогноз. Слишком опасно. Мной и так уже заинтересовались, пока что я в сети надежно окопался, но первые тревожащие признаки налицо. Значит что? Правильно, посылаем конвою сигнал пилить домой, пусть разгружаются. Один из братцев суперов останется на хозяйстве и начнет совместно с органиками разворачивать привезенные, а второй поведет конвой назад. Транспорт и заполним сырьем, не слишком дорогим, но и не особо дешевым. Капитаны, они же владельцы, будут понемногу возвращаться и распродавать привезенные. Я же пока затаюсь и просто понаблюдаю за всем происходящим. Глядишь, и что-то интересное за это время появится. Еще раз все просчитал и отправил сигнал флоту. Сам же, в свете некоторых новых данных, задумался над моральной дилеммой. Весьма полезным, для отвлечения внимания копающих под меня разумных, было бы привести партию рабов и, желательно, захваченный корабль. Это поломало бы все их выкладки и расчеты относительно моего психологического портрета. Да-да, я таки расширил свои познания в области медицины. Правда, дало мне это не так много, как хотелось бы. В себе, во всяком случае, так и не разобрался. Будучи роботом, вообще до ужаса просто новую информацию усваивать. Жаль только, что сама по себе она не делает тебя умней. Уж точно не в той мере, в какой хотелось бы. Также было бы полезно наладить производство какой-нибудь наркоты и сдавать ее оптом-хаттом. Прибыль будет небольшой, зато стабильной и даст крышу. Насколько я понял, мной заинтересовалось три силы. Имперская разведка, ботаны, сами по себе или те, что с повстанцами контачат, неясно и, конечно же, слизни. Фактически, их всех интересует один вопрос. Откуда деньги, милок? Точную сумму они вряд ли установили, а то давно бы уже кораблик мой штурмом взяли. Вероятно, засекли продажи партий дорогостоящего сырья. Скорее всего, они и были покупателями. Конечно, не эксклюзивом торговал, но вот выяснить, была ли это разовая удача некоего свободного пилота или же за этим есть нечто большее, им всем явно хочется. Товарищи Горынычи, вам предстоит не самая приятная миссия. Мы готовы ко всему, Верховный. Похвально, конечно, но начавший проявляться в подчиненных фанатизм несколько напрягает. Итак, вам предстоит следующее. Под видом органиков, точнее киборгов, вы приобретете 10 корветов типа ЦР-90. Далее, вы переоборудуете их в летающие нарколаборатории. Для этого вам понадобится приобрести гидропонные теплицы для выращивания сырья и химические лаборатории. Проект модернизации корветов я скинул. Приняли, Верховный. Готовы приступить немедленно. Вам бы в хоре выступать. Держите банковские чипы. Гражданство и документы купите через 2 дня после моего отлета. Тогда же и приступите к выполнению задания. Что делать, когда модернизация кораблей будет закончена. Если к тому времени не вернусь, купите боевых дроидов, перепрограммируйте, пусть несут охрану на корабле. В любом случае, сделайте это. Далее, приобрести рабов, немного, только чтобы по минимуму запустить работу. Когда вернусь, докупите остальных. Вопросы есть? Никак нет, Верховный. Ладно, маскируйтесь и приступайте к внедрению. Выполняем, Верховный. В принципе, воздух можно и не сотрясать, но мне так проще мысль приказ формулировать. На самом деле они получили куда как более подробный и развернутый план. А главное, они точно знают, что именно мне надо и зачем. Это изрядно упрощает жизнь. Правда, теперь сложно обвинить подчиненных в том, что они болваны. Тут либо сам не додумал, либо объективные обстоятельства помешали. Горынычи, да и по сути все остальные дроиды моего экипажа, стали весьма сообразительными малыми. Капитан, взлетаем, курс в сектор Чоммель. Понял, сэр, выполняю. Вот не хочется, а надо. Долг превыше всего, Верховный. Хоть ты-то не начинай, мог бы, так скривился бы. Летающая нарколаборатория была довольно древним изобретением, вот только не особо популярным. Странные эти наркоторговцы разумные. Такое ощущение, что в них идут исключительно жадные до невозможности органики с комплексом Бога. Из-за жадности они готовы отказаться от весьма безопасного способа производить дурь. Хотя, как по мне, так десяток переделанных корветов, дающих ежемесячную прибыль в миллион, более чем неплохо. Каких-то 4 года и проект выходит на чистую прибыль. Однако из-за копеечных, по сути, расходов, эти торговцы смертью предпочитают использовать менее затратное размещение производств. При этом, они покупают рабов, содержание которых влетает в копеечку, даже большую, чем корвет-лаборатория. Логика, скажем так, своеобразная, зато амбиции удовлетворены. Ладно, черт с ними, с этими баранами. Если я правильно рассчитал, то все заинтересованные стороны, через агентов, внедренных к хаттам, быстро узнают, что я торгую рабами, пиратствую и делаю наркотики. Далее, велика вероятность выводов о том, что я либо глава мелкого синдиката, либо региональный представитель какого-то картеля. В общем, фигура довольно обыденная и понятная. Есть, конечно, небольшой шанс, что докопаются до сделанных закупок, но тогда, скорее всего, пересмотрит лишь вопрос о том, кто за мной стоит. Понятно, что какое-то планетарное правительство. Вот только, какое, особо рьяно копать в любом случае не станут. Мало ли миров, желающих стать самодостаточными, да каждый первый. А судя по предпринятым ради этого шагам, планета, что пошла на такое, имеет небольшое население и вообще какого-либо интереса для императора не представляет. Операция прикрытия дает 92% за то, что Зарис не привлечет внимания империи. Не в ближайшие 2-3 года, точно. Времени вполне достаточно. Старенький, но еще вполне бодрый грузопассажирский корабль ГР-45 с 5000 пассажиров на борту выпрыгнул в обычный космос для смены гипермаршрута. Самый опасный участок пути, проходящий по территории соседнего сектора Арканис, был преодолен. Звено истребителей З-95 в этот раз, слава духам пустоты, не понадобилось. Вообще, от этих машин пора избавляться, подумал капитан Лапоп. Толку с них мало, случись чего, они и не помогут особо. Только и годятся, что для разведки. Вот, кстати, пусть слетают, дармоеды, астероид проверит. Что-то я такого тут не припомню. Да и на картах ничего нет. Конечно, его могло и недавно принести, вон как шустро чешет, но с тем же успехом этой ловушкой быть может. Дармоеды, проверьте камушек слева по курсу. Ща, сгоняем. Двигаем за мной мыши и истребы. У деда приступ паники. Есть. Ага, понял. Я тебе покажу, деда, сопляк. Дай только до планеты добраться. Уволю, духами клянусь, уволю. Свежо предание. Фыркнули в ответ. Щенок, мысленно сплюнул капитан. Знает, что ничего ему не будет, вот и наглеет. Ох, возраст уже не тот. Лапов потянулся, вставая с кресла. Спину аж прострелило, и в поясницу отдалось. Не мальчик уже, 7-й десяток на исходе. На покой пора. Или на процедуру омоложения потратиться. Дилемма. Еще и корабль было бы неплохо починить. Они с ним почти ровесники, а это для такой рухляди срок. Все же, верфи Галлафри строят дешевые суда, даже неплохие, местами так и вовсе приличные, но долговечность не их конек. Ржавеют, заразы. Это же надо, космолет и ржавеет. Нет, для Дюрастеля оно, в общем-то, нормально, только все ее защитным напылением покрывают, а эти все никак не могут производство модернизировать. Хоть бы красили чем, уроды, все бы дольше держалось. Покрутив еще могучим телом, капитан вернулся в кресло и, щелкнув тумблером, нравилась ему такая архаика, было в ней что-то монументальное, обратился к пассажирам, так мол и так, меняем гипертрассу, все хорошо. И вот на этом самом хорошо, все резко стало плохо. Ловушку для будущей жертвы готовил тщательно. Притащили в несколько транзитных систем астероиды покрупней, в очередной раз порадовавшись мощным двигателем корвета. На каждый из камней поставил разведывательный комплекс. Странно, что на пиратской луне такие не производились, ладно хоть продавались, по-моему, весьма необходимая для любого пирата вещь. Конечно, старые и опытные давно уже по наводкам работают, только молодые да ранние жертв на свой страх и риск поджидают. Этакие гопники из подворотни. Вот только, в космосе такими методами легко из охотника в жертву превратиться. Естественный отбор в действии. Сидим, ждем, понемногу взламываю сети ближайших баз и станций, пытаюсь хакнуть спутники и ретрансляторы, в общем, занимаюсь полезным делом. Камень-2 передал пакет информации, сэр. Отлично, мгновенный анализ, то что надо, прыгаем, орудие к бою, десант в боты. Выполняю. В принципе, гипердвигатели у нас заряжены, дроиды уже давно в спасательных капсулах, переделанных под абордажные транспорты сидят. Только жертвы подходящей все никак не попадалось. То слишком зубастая, то без пассажиров, а тут наконец-то идеальный вариант. Хиленькое прикрытие из звена истребителей, да и то капитан на проверку астероида отослал, просто праздник какой-то. Короткий переход и мы вываливаемся в полусотни километров от жертвы. Открыть огонь. Уходит мысль приказ и тут же чувствительные сенсоры улавливают вибрацию корпуса, заработали орудия. Раньше часто задавался вопросом, почему же в далекой-далекой бои на таких коротких дистанциях ведутся. Все просто, что бластерный болт, что турболазерный снаряд, по сути плазма в оболочке силового поля. Распадается оно довольно быстро, а без него содержимое во все стороны пыхает и гаснет. А так как летит такой выстрел далеко не со скоростью света, то и приходится нос к носу по космическим меркам сходиться. С ионными орудиями другая беда. Пучок частиц, конечно, можно сделать нейтральным и вдаль отправить, но заряженный раз в 100 эффективнее защитные поля уничтожает. Да и электронику из строя выводит несравненно лучше. Правда и рассеивается при этом шустро. Одинаковые заряды, как известно, отталкиваются. Так что из дальнобойного остается лазер, что не особо эффективно, не тот у него КПД, да и кораблики в ДДГ шустрые, плюс еще и силовые поля жизнь осложняют, короче, тяжко лазерами, мазерами, фазерами воевать. Проще уж рельсовые или гауссовые орудия использовать, вот те и дальность имеют и убойность. Только у них есть несколько проблем. Первое, прожорливы. Турболазер, потребляющий ту же мощность раза так в 3 убойней. Второе, боезапас. Тут снова турболазер выигрывает, причем солидно. Третье, скорострельность. И вновь турболазер вне конкуренции. Собственно, поэтому везде его и ставит. Дистанцию сократить несложно, всегда можно прыгнуть поближе к врагу. Это в пределах сотни-другой километров расчет проблематичен, но чем дальше, тем легче. Есть, конечно, всякие ракеты-торпеды, но их отлично сбивать и дурить можно, да и с большого расстояния тоже не сильно-то запустишь, засекут и отпрыгнут. Могут и свои навстречу послать, подорвать по команде в нужный момент. Пусть ударной волны в космосе и нет, но термоядерная плюха в сотни мегатонн изрядный кусок пространства в филиал звезды превращает. Короче говоря, контрмер хватает. Проще подойти поближе и помериться крепостью силового щита, броней и мощью орудий. Проще всего уничтожить врага с кормы. Маршевые двигатели, создающие тягу, не позволяют прикрыть сопло защитным полем. Именно в таком положении оказался грузопассажирский транспорт. Сделать что-либо он просто не успел. Пары ярко-алых выстрелов превратились в 2 ослепительных взрыва, швырнувших жертву вперед и вбок. Еще десяток ударил по щиту, расплывшись радужными пятнами и вызвав красивые переливы. Новый залп и силовое поле пало. Жалкая попытка огрызнуться. Дурак, стрелял бы по десанту. Хотя, какая разница, он бы все равно боты с одного удара не достал. 4 выстрела, пара взрывов. Все, о транспорте можно забыть. Безоружен и беспомощен. Разворот, уничтожить истребители, не бой, а избиение. Боевая тревога. Разворот. Заорал Лапоп, понимая, что уже поздно. От мощного взрыва, потрясшего корабль, В рубке мигнул свет. Капитан с командой, расслабившись, позволили себе расстегнуть страховочные ремни. В результате им пришлось немного полетать. Не стоит нарушать уставы и наставления, их во все времена кровью пишут. Абордажные боты, доложил старпом, первый занявший свое место. На, гад, проорал молоденький артиллерист, разрядив батарею в лобовой щит корвета. Идиот, просипел капитан. Выдав точно рассчитанный ответ, пират лишил их орудия и стал неспешно разворачиваться. Вот бы сейчас ударить, но уже не из чего. Это конец, со всей очевидность понял Лопоп. Конечно, была призрачная надежда, что звено прикрытия совершит чудо, но его не произошло. Первую пару сбили на подлете, те даже не успели сманеврировать. Вторую уничтожили спустя 10 секунд. Враг не получил даже царапины. Нарушена целостность обшивки, заверещал Искин, а капитан, грузно сев в кресло, прикрыл глаза. Без шансов. Глава 5. Стен. Один из двух десятка бойцов службы безопасности корабля, успевших прибыть к месту приземления пиратского бота, стиснув до побелевших пальцев рукоять бластера, напряженно следил за плавящимся металлом корпуса. Секунда, другая, и вот кусок обшивки 2х4 начинает заваливаться внутрь. Парень приготовился встретить врага огнем, но вместо этого услышал крик старшины. Гранаты. Словно в замедленной съемке он видел, как из расширяющейся щели в их сторону летят ребристые шарики. Вот первый касается пола, но вместо металлического дзинь раздается оглушительный бабах. Что-то больно бьет в лоб, и на не успевшего толком пожить паренька опускается вечная тьма. Его открытые мертвые глаза уже не видели, как, прикрывшись щитами, дроиды вступили в схватку с турелью. Полторы секунды продолжалось противостояние машин, после чего пираты пошли дальше. Он уже не слышал, как кричат расстреливаемые из парализаторов пассажиры, не ощущал вкус собственной крови. Для него уже все навсегда закончилось. «Сэр, наши отряды подавили сопротивление противника, время взятия под контроль ключевых постов корабля на 2 минуты раньше расчетного». «Хорошо, переводите оружие в парализующий режим, не стоит портить товар». «Понял, приказ передан, офицеров рубки брать живыми». «Есть, не то чтобы я ждал какого-то особого сопротивления или сложностей, но почему-то мне хотелось верить в органиков. Увы, на одного чудесно спасенного приходится тысячи сгинувших. Это даже не статистика, это просто аксиома. Жизнь несправедлива, ей плевать, выживает сильнейший. Барышни ждут принца на белом звездолете, как бывает в нежно любимых ими романах, а на деле является головорез, желающий поразвлечься, и ему нет дела до возражений. Мужчины им тяжелей, сильный пол куда хуже переносит беспомощность. Ломается, большинство очень быстро и легко ломается. По сути, всем попавшимся несказанно повезло. Будь на моем месте обычный пират, процентов 10 выживших позавидовало бы мертвым. Обычная практика пиратов – пробудить в жертвах животный страх от творящихся вокруг ужасов. Можно сказать, корабль был захвачен бескровно. Пара сотен трупов на 5 с лишним тысяч – несерьезно. Состояние приза – маршевые двигатели уничтожены, незначительные внутренние повреждения, гиперпривод в порядке. Берем на буксир. Возвращаемся на Нар-Шаддаа. Выполняю, Верховный. Я с вами скоро начну манией величия наслаждаться. Это же хорошо. Полетели уже отсюда. Тоже мне, великая победа. Есть, Верховный. Последнего нормального дроида в окружении лишился. Супер вон тоже в крайнем отчете Верховным кличут. Словно вирус какой по их мозгам гуляет. Проверял, не нашел. Ладно, хоть не бог-император. Чувствую, с них станется что-то этакое учудить. Хм, а у роботов бывает интуиция? По идее, не должна. Пока думал и, в черт знает какой раз анализировал странное поведение дроидов, они успели транспорт зацепить и к зарядке гиперпривода приступить. Пара минут, и мы благополучно ушли в прыжок. В очередной раз не могу нарадоваться на корвет. Чудо, а не корабль. Вот же гений его проектировал. Он, конечно, как и всякий великий, на плечах предшественников стоял, но и сам не оплошал, не посрамил Карелианскую школу корабелов. Просто универсальное до невозможности суденышко. То-то его в таких количествах клепают, а спрос только растет. Прям родные виды, хмыкаю от появившегося перед визорами Нар-Шаддаа. Диспетчер вызывает. Что ответить, Верховный? Сообщи, что у нас корабль на продажу и живой товар. Выполнено, Верховный. Получили коридор, начинаем движение. Сообщи нашим баронам, чтобы готовились выкупать товар. Есть, Верховный. Какое-то непродолжительное время я рассчитывал варианты, как как бы так извернуться и устроить жизнь попавшихся мне под манипулятор разумных. Лучший вариант представлял из себя удаленную планету и небольшую колонию. Можно было бы толкнуть речь, что все они послужили на благо империи и могут собой гордиться. Вот только, рациональная составляющая была категорически против. Оставить их в глуши, значит обречь на деградацию и медленное вымирание, их просто мало. Да и рискованно это, как для меня, так и для них. Пусть трудятся в летающих нарколабораториях. Проще порадовать лет через 10, что в их услугах не нуждаются, выдать премию, чтобы на билет хватило и дать свободу. Можно даже подучить чему-нибудь. А то сплошь голытьба без образования и профессии летела. А проведу-ка я социальный эксперимент. Рады вас видеть, мистер Тау. Чем наша биржа может вам помочь? У меня живой товар, я пригласил друзей. Закрытый аукцион? Да. Корабль могу уступить. Ему потребуется замена маршевых двигателей и косметический ремонт. Вы позволите нашим техникам его осмотреть? Конечно. Можете хоть сейчас их вызвать. Немедленно распоряжусь. Вам требуется помощь с товаром? Да. Проведите обычную подготовку. Это несколько увеличит комиссионные. Неважно. Я собираюсь стать деловым партнером своих друзей, так что товар, по сути, является моим взносом. Понимаю, сэр. Мы пришлем вам счет, буду ждать. Анна боялась, что ей еще оставалось делать. Когда на корабле объявили тревогу, а буквально сразу за этим судно словно молотком ударили и в кубрике погас свет, она поняла, что судьба вновь нанесла подлый удар, в этот раз, видимо, окончательный. Сперва клоническая война забрала у нее отца и брата, отправившихся воевать за республику. Потом дроиды конфедерации атаковали их планету и в ходе боев чей-то снаряд попал в больницу, где работала ее мать. Тогда ей единственный раз повезло, она уцелела и даже особо не пострадала. Контузия и сотрясение мозга были сущей ерундой, а потом для девушки наступила темная полоса. Новоявленная империя начала решительное наступление на разваливающуюся без руководства конфедерацию. Освободители, отбив планету, отправились сражаться дальше, даже не оставив минимального гарнизона. Еще бы, зачем сторожить руины, а ничем иным их когда-то не самый отсталый мир внешнего кольца на тот момент и не был. Вначале она, как и остальные, надеялась, что вот сейчас война закончится и о них вспомнит. Канцлер, ставший императором, поможет тем, кто в свое время не предал, сохранил верности, даже по мере невеликих сил старался помочь. Ха, какие же они были глупцы. Вместо помощи в восстановлении разрушенного пришли солдаты. Это были не клоны, какие-то иррегулярные части. Похоже, их вообще из бандитов и отребья с нижних уровней планеты города набирали. Вели себя эти вояки один в один как пираты или работорговцы. Натуральные оккупанты, захватившие планету. Только вот уходить они явно не собирались. Ни от кого им было бежать и некого опасаться. Они сами были властью и силой. Слышите? Шепот в напряженной темноте кубрика прозвучал словно крик в ухо. Стреляют. Уже рядом, ответил другой голос. Характерное пиу-пиу перекрыл звонкий бум, будто кто-то кастрюлю уронил. Похоже, дроиды, заметил кто-то шепотом, прислушиваясь к клацанью. Хоть сразу не изнасилуют, озвучила соседка мысли беженок, сжавшихся от страха в темноте. А ведь мне до этого везло. Вдруг поняла Анна, несмотря на вполне симпатичную внешность за все эти годы оккупации, а ничем иным присутствие войск империи в родном мире и не воспринималось, она умудрилась избежать незавидной участи стать подругой для подгулявшего бандита, по недоразумению названного солдатом. Или нет, задумалась девушка, тут ведь смотря с какой стороны к вопросу подходить. Она и улететь-то решилась, когда двух ее подруг детства средь бела дня схватил проезжающий патруль. Ни Зи, ни Уца так и не вернулись. Слушать страшилки – это одно, а когда они в реальности рядом проходят – совсем другое. Не задержись она тогда, наверняка бы разделила их участь. Дверь кубрика открылась, по глазам ударил свет. Похоже, только они, как дуры в темноте сидели. Дроид, поняла девушка за мгновение до того, как робот открыл огонь. Синий импульс ударил в грудь и тело свело спазмом. Боль затопила сознание и разум тут же накрыла тьма беспамятства. Пробуждение было безрадостным. Конечно, умирать не прожив и 20 лет было обидно, но если смерть похожа на действие парализатора, то не так уж и страшно. Тело еще потряхивало и периодически сводило судорогами, но в целом, было заметно легче, чем тогда, когда ее контузило. Долго разлеживаться ей не дали. Пара механических конечностей легко поставила ее на ноги и, больно придерживая за плечо, дроид повел ее куда-то в сторону грузового ангара. Все попытки заговорить были пресечены болезненным сжатием стальной лапы. Синяки же будут, дурак, пришла ей нелепая до абсурдности мысль. Впрочем, озвучивать ее она благоразумно не стала. «Ждите», — распорядился дроид, приведя ее в маленькую каюту. «А, но дверь уже закрылась. Пейте», — протянул ей коробку с витаминным коктейлем явившийся через минуту робот. «Спасибо», — машинально поблагодарила девушка. «Я буду задавать вопросы». Вы должны быстро и четко на них отвечать. Мои сенсоры позволяют контролировать десятки параметров вашего тела. Не пытайтесь врать. Продемонстрировать, каким будет наказание, нет, не надо. Нейрохлыст вживую ей видеть не доводилось, но вот в кино он ей не раз встречалась. Возраст, 17 лет, образование, школу не закончила. В смысле, только 7 классов отучилась, быстро поправилась Анна, мгновенно сообразив, что изменившаяся тональность гудения пыточного орудия ничего хорошего не сулит. Девственность, да, но я еще ни с кем. Кто может заплатить за вас выкуп? Никто. Я сирота. Допрос был короткий и обидный. Даже имя не спросили. Позже, когда ее отвели к другим, одна из женщин сказала, что это обычная практика. Скорее всего, их продадут в рабство. А как называть будет решать хозяин? Тоже способ психологической ломки. Когда тебе приходится на кличку, как животному отзываться, сохранить в себе человека чуточку сложней. Вообще же, пока все было хорошо, насколько это возможно в такой ситуации, конечно, их не трогали и даже вполне прилично кормили. Единственное, что с каждым часом все сильнее давлело над Анной и другими, страх перед неизвестностью. Пираты не появлялись, только их дроиды застыли молчаливыми изваяниями по углам. Они ни во что не вмешивались, давая пленницам возможность накручивать себя и друг друга самостоятельно. «О, бабы!» — оскалился огромный мужик повышенной волосатости, входя в дверь Кубрика. Судя по тому, что он был не один и даже в чем-то вроде униформы, для пленниц жизнь в неведении закончилась. «Подъем, строимся!» — проорал пират. «Ну, а кем он еще мог быть-то?» Анна чуть замешкалась, что явно не понравилось стоящему рядом бандиту, и тот, предвкушающе оскалившись, отвесил ей смачную оплеуху. Вот только того, что произошло дальше, никто не ждал. Один из дроидов молча вскинул бластер и нажал на спуск. Короткая очередь разорвала грудь садиста, а воздух наполнился запахом горелого мяса. «Порча имущества запрещается», — пояснил свое поведение дроид. «А-э-э-о-у», — растерялись укротители. «Чертовы жестянки», — ругнулся предводитель и уже хотел привычно сплюнуть, но взгляд зацепился за труп, и он решил не рисковать. «Выводим этих». Махнул он рукой на пленниц и поспешил побыстрее убраться подальше. «Ваши сотрудники демонстрируют вопиющую некомпетентность», услышала Анна, выходя из корабля в сопровождении громилы дроидов. «Ваши ситховые железяки пристрелили 7, вопил богато одетый человек в ответ. «Пункта компенсации за нецелевое использование боеприпасов также будет включен в претензию вашему руководству», спокойно ответил скакаранин. «Что там было дальше?» Девушка уже не слышала. Унизительная процедура осмотра и переодевания в какие-то полупрозрачные полоски ткани. Боль в затылке от внедренного в кость черепа рабского чипа и ошейник с шокером на шею. Деловая суета и круговерть, по превращению еще недавно разумного и свободного человека в движимое имущество, настолько поражала и шокировала, что она оказалась на грани обморока. Сомнамбулическое состояние отпустило ее лишь на помосте. Лот номер 739. Самка. Человек, 17 лет, без образования, общая оценка 7 из 10, состояние здоровья отличное. Начальная цена 5000 кредитов, скороговоркой выпалил распорядитель. Всего 10 разумных, 7 скаканы и еще трое неизвестно кого в скафандрах, машинально отметила Анна. С некоторой странной обидой девушка отнеслась к тому, что за нее даже не торговались. Тут вообще был не аукцион, а какой-то фарс. Их покупали словно в магазине. Распорядитель называл цену, один из присутствующих поднимал руку. Затем следовала короткая пауза и удар молоточком. Все, продано. Ее приобрели так же быстро, как и всех остальных. Даже ведущий торгов утратил живость и задор после распродажи 1000 лотов. Новый хозяин вернул им старую одежду и под конвоем дроидов отвел на свой корабль. Корвет CR-90, даже такая далекая от космолетов девушка, как она, не могла не узнать знаменитое на всю галактику судно. Пожалуй, только дисковидные и все тех же карельянских верфей были более известны широкой общественности. 1500 новоиспеченных рабов были построены в ангаре корабля. Судя по легкой вибрации, они уже взлетали. Впрочем, сейчас было не до этого. Купивший их инопланетянин вышел на быстро собранный роботами из контейнеров помост и явно собирался что-то сказать. «Разумные, я предлагаю вам заключить со мной договор. Вы 10 лет работаете на этом корабле не за страх, а за совесть. Не бунтуйте и не доставляйте мне проблем. За это я готов дать вам кое-какое образование и выплачивать по 100 кредитов ежемесячно. По окончании срока соглашения, вы получаете свободу, я даже буду так любезен, что доставлю вас на одну из планет в мирах Среднего Кольца. Несогласные отправятся дышать вакуумом. Вопросы? Какие гарантии?» Нашелся идиот, что решился подать голос. «Мое слово», — прогудел скакоанин. Спустя секунду голова сомневающегося разлетелась ошметками. Рабский чип, помимо всего прочего, нес в себе и пару граммов взрывчатки. «Если бы мне платили по кредиту за чистку дурного генофонда, давно бы стал миллионером. Кто согласен работать по договору, поднимает руку». Понятно, что после столь наглядной демонстрации воздержавшихся не было. Поразительное единодушие. Прям демократия на марше. Анна, честно говоря, так и не поняла, к чему все это было, но среди рабов нашелся кто-то предположивший, что таким образом им дали надежду. Немного поразмыслив, девушка согласилась. Во всяком случае, конкретно у нее чувство безысходности и надвигающаяся депрессия как бы замерли в некой нерешительности. Конечно, верить убийце и бандиту глупо, умом-то она все понимала, но вот сердцем и душой ей хотелось надеяться на лучшее. А вдруг отпустит, вдруг не соврали, ну ведь может такое случиться. Тем более дроид, сопроводивший их в кубрик, где ей и еще 5 девушкам предстояло жить, первым делом выдал легкие комбинезоны, которые на какое-то время даже скафандр заменить могли. В них был встроен простенький коммуникатор для связи и примитивный компьютер с проектором. Пока что в нем было только расписание и содержалась схема корабля. Девушку поразило, что помимо работы на гидропонной ферме ей предписано посещать тренажерный зал, регулярно проходить медосмотры и в обязательном порядке тратить 3 часа на учебу и 2 на развлечения. На корабле обнаружилось несколько залов с капсулами виртуальной реальности. «Может, все не так уж и плохо», — подумала Анна, засыпая после этого сумасшедшего дня. Глава 6. Корабли понемногу возвращались, сырье продавалось, деньги накапливались, а интенсивность работы, по выяснению, кто же я такой, заметно упала. План сработал в точном соответствии с расчетами. Хорошо. Прибыль от реализации наркотиков оказалась несколько выше ожидаемого. Это не имело особого значения, но приятно. Потихоньку начал увеличивать количество летающих нарколабораторий, тут и деньги идут, и вполне себе боеспособные корабли появляются. Причем, их можно по галактике разослать, какая-никакая, но шпионская сеть получится. Во все времена спецслужбы криминала использовали, вот только, и находящиеся вне закона разумные не чурались пользоваться их покровительством. Своеобразный симбиоз. Неспешно закупал промышленные синтезаторы и генераторы для них, приобретал оборудование для добычи топлива на газовых гигантах и из фотосфер звезд. Не забывал и про всевозможные станки, автоматизированные и не очень линии по производству всего и вся. Начал скупать патенты, базы данных, информацию, лицензии, чертежи, схемы, разнообразные техкарты. В общем, деньги быстро уходили на необходимое, нужное и даже всякое из серии вдруг пригодится. Среди разнообразных покупок и спекуляций, осуществляемых Горынычами, изображающими из себя киборгов, истинная цель и масштаб реальной деятельности терялся. Радовали и новости с Зариса. Супер, имеющий в распоряжении почти 200 тысяч дроидов и 40 тысяч органиков, развернулся по полной. Накопленные за эти годы ресурсы позволили загрузить все доставленное оборудование по максимуму. С учетом прибывших синтезаторов, он был готов бить себя железной пяткой в дюрасталевую грудь, что совершит невозможное и построит станкостроительный завод через 4 месяца. Угу, во славу Верховного и во исполнение воли его. Так, между прочим, сообщение и закончил. Молодец, братишка, что тут скажешь, титул ему что ли присвоить? Ха, его милость тактический супердроид Аута 74-12-0-289. Оригинальненько звучит. И главное, есть куда дальше расти. Сиятельство там, светлости разные. В принципе, все что нужно было куплено. Даже с избытком. Более того, к моему удивлению, Наршадаа, фактически, исчерпал свою полезность. А ведь еще недавно казалось, что это просто невозможно. Конечно, можно продолжать закупаться и дальше, но особого смысла в этом нет. Тот самый случай, когда 100 человек легко могут поднять машину, но не способны это сделать, из-за невозможности разом приложить усилия. Самое полезное, что мне сейчас дает Хаттская Луна, корветы, переделанные под лаборатории, мастерские и медицинские суда. Как-то на досуге просчитал другие варианты использования, был поражен выводами. На огромном количестве миров нет современного оборудования. Кое-где, даже банальное производство химических удобрений и инсектицидов может быть выгодным. Еще печальнее дело обстоит со здравоохранением. Ремонтно-восстановительные работы также много где были рентабельны. Впрочем, суда последней специализации я рассылал по местам боев и мирам-свалкам. Далеко не все корабли КНС и Республики были окончательно мертвы. Автоматика местами функционировала и была готова уничтожить любого, кто не ответит на запрос свой-чужой. Понятное дело, что у моих мародеров было неоспоримое преимущество в виде соответствующих кодов и отзывов. Даже вошедшую в режим паранойи систему, они могли с высокой долей вероятности убедить, просто переслав запротоколированные записи с присягой. По большей части меня интересовали дроиды, начала наблюдаться прогрессирующая нехватка рабочих рук, но и от боевых кораблей тяжелого и сверхтяжелого класса я бы не отказался. Слишком мы уязвимы. Конечно, после всех доделок, что постигли бунтарей, одинокий разрушитель типа имперский первого поколения нас вряд ли одолеет, но вот с поддержкой хотя бы из той же победы, вполне справится. Флот империи – это проблема, большая и растущая, как снежный ком. Один только Куат по 1000 разрушителей ежегодно выпускает, и это без учета всякой мелочи. На менее известных верфях делается вряд ли меньше, а ведь есть еще Сиенар и Карелия. Последние вообще Куату не уступают. Правда и не трудятся во всю мощь на императора, но что-то да делают. Конечно, даже для 1,5 миллионов звездных систем, что под имперский стандарт подходит, это все капля в море, но тем не менее заставляет задуматься, с каким же монстром я собираюсь бодаться. Партизанская тактика ударил-убежал, бесспорно хороша, но если я хочу возродить конфедерацию, ее недостаточно. Новая республика, в первую очередь, благодаря многим и многим присоединившимся планетам образовалась. Все же, сотни и тысячи поколений именно в республике жили, можно сказать, имеет место влияние бренда. У конфедерации с этим заметно хуже. Сегодняшнее поколение еще помнит, но вот лет через 20, собрать под свои знамена десятки тысяч планет будет сложней. Их нужно словно бусинки на нитку уже сейчас нанизывать начинать. Идеология, бесспорно хорошо и нужно, но экономика и личная выгода, заметно более прочный клей, что КНС фактически и доказала. А значит, мне надо не столько могучий флот строить, сколько думать, как бы побольше миров в единую систему увязать. Даже с триллионами дроидов тягаться против квадриллионов органиков бесполезно. Все закончится тотальной войной, после которой, не факт, что галактика уцелеет. Вон, те же южики с родных пределов рванули из-за последствий глобальной войны на уничтожение шедшей. Довоевались. То, что сейчас творится на Зарисе, по сути, должно моими стараниями начать происходить по всему внешнему кольцу. Нужно использовать принцип домино. Развил одну систему, а та своей продукцией окрестные миры автоматически к себе привяжет. Хотя бы потому, что до нее элементарно ближе слетать будет. И если руководство облагодетельствованной планеты не будет думать о монополии, личном кармане и прочей дуре, то очень скоро, благодаря их усилиям, соседи начнут влиять на тех, кто рядом. Лавина получится. Мощь и скорость, конечно, будет всецело зависеть от противодействия империи, но лишь до определенного момента. Ха, а ведь это, фактически, тактика окружения выходит. Возьми какую-либо область в сферу и врагу останется лишь сдаться. Правда, сфера тут чуть не с 2/3 галактики получается, но, в общем-то, принципиально это ничего не изменит. Вот, кстати, чтобы имперцы больше в себя, а не вовне глядели, партизанская тактика станет весьма полезна. Криминал, опять же, распоясывающийся, те же наркотики, все это будет прекрасно оттягивать ресурсы и отвлекать внимание. Нужно начинать работать с повстанцами, помогать им оружием и информацией. Мысль-приказ ушла по адресатам. Пусть бароны и прочие вольные капитаны в лице Горынычей начинают работать. Нечего им так просто на своих корабликах сидеть. Ну-ка, где там всякие супер-пупер автоматизированные линии по производству оружия и брони были? Ага, вон сколько этого чудо-выкидыша прогресса имеется. Вот и начнем их понемногу скупать. Жаль, что их в масштабе корвета нельзя развернуть, А какое бы замечательное мобильное производство вышло. А чего это я все на корветы, да на корветы ориентируюсь. Похоже, замыленность глаз свойственна и попаданцам в роботов. У меня же тут есть замечательный сардилькообразный транспорт. Вернее, был, конечно, да неважно. Берем его за основу, он хоть и короче корвета, зато куда толще, и начинаем моделировать. Не взлетит, пришлось констатировать очевидное. Упихать простейшую линию по производству бластеров удалось, но вот летать такое не будет. Жаль, ничего, разных кораблей в галактике много. Сейчас подберем что-нибудь подходящее. Самым идеальным вариантом, к моему удивлению, оказался старый крейсер типа Дредноут. Вообще-то, это можно сказать легендарный корабль. Гении из корпорации «Звездолеты» Риндели умудрились создать настолько технологичное судно, что его цена была немногим более 7 миллионов кредитов. Для сравнения, тот же корвет CR-90 стоил всего 3,5, но легендарным крейсер делало не это. При длине в 600 метров он требовал просто невероятного экипажа в 16 тысяч разумных. Конечно, за 70 лет его доработали и теперь им могли управлять всего-то 2000 органиков. Прогресс. С 3-километровым барышиком или 2,5-километровым бунтарем справлялась всемеро меньшая толпа народу. Впрочем, у конфедерации, как раз из-за недостатков кадров, в ходу и была автоматизация. К тому же, основатели умели считать деньги, даже по 1000 кредитов каждому ежемесячно платить, это же свихнуться можно. Вообще же мне явно пора перебираться в корпоративный сектор. На деле он мало чем от пространства хаттов отличается, просто вместо закона силы, там правят крючкотворы. Тем не менее и эскадра боевых кораблей, с мини-армией головорезов за спиной, способна решить множество вопросов. Это вообще довольно универсальное средство. Хорошо вооруженный и численно превосходящий дипкорпус – залог успешных переговоров. Капитан, приготовить корабль к отлету. Курс на систему БИВА в корпоративном секторе. Есть, Верховный. Взлетим через 23 минуты. Координация нашей работы у хаттов на баронах. Понял, передаю приказ. Выполнено. Отлично. Ты полезен. Благодарю, Верховный. Как мало дроиду для счастья надо. Интересно, откуда я понял, что капитан испытал что-то вроде прилива эйфории, а другие роботы на мостике приступ гордости пополам с завистью. Это, блин, неправильные дроиды. Слишком они живые что ли становятся. Так и до вопроса про душу дойдет. Это, конечно, из другой оперы, но мои подчиненные совсем не похожи на других роботов с личностью. Все это странно, но не скажу, что плохо. Наоборот, пожалуй, хорошо, во всяком случае, в плане функциональных обязанностей и выполнения приказов. Корпоративный сектор — это вам не хатты. Тут внешние приличия блюдут и вообще лицо держат. Можно было, конечно, и просто так заявиться, типа покупатели, но этот вариант был менее предпочтителен. Так что пришлось на орбите быстренько забить трюмы свеженькой наркотой. Будем продавать медицинские препараты, обезболивающие и антидепрессанты. Следом придет пара кораблей с ресурсами, где-то через неделю. Вся эта катавасия нужна для выхода на контакт с руководством местных фирм. Работать с чужаком никто не станет. Вернее как, станут конечно, но после длительных проверок и множества провокаций. Терять, как минимум полгода, а то и все два, на это нет никакого желания. Нужны партнеры, пусть это будут компании хоть из 10-го эшелона. Главное, чтобы местные и с историей. Посредники в моих делах не вариант, да и дорого, говорит диспетчерская станция системы БИВА. Назовите себя и цель прибытия. Свободный торговец ТАО, продажа медицинских препаратов 4 и 5 класса. К вам отправлено таможенное судно для проверки груза и протоколирования. Ожидайте на парковочной орбите. Вас понял. Занимаем орбиту. Челнок с инспектором и помощниками приняли в центральный ангар. Деловой мужичок сходу предложил не усложнять жизнь себе и людям, выразительно потерев пальцами. Что ж, в каждой избушке свои погремушки. Заранее приготовленный банковский чип исчез словно по волшебству, а я через секунду получил заверенный протокол осмотра, удостоверяющий, что содержимое трюмов соответствует заявленной грузовой декларации. Правда, пошлину за товар пришлось проводить официально на предоставленный счет. Приятно было иметь с вами дело, мистер Тау. Всего доброго, взаимно, инспектор. И вам удачи. Мило в общем, хотя, конечно, потеря времени и денег слегка напрягает. У хаттов уже бы делами занимался, а тут только на посадку заходим. Продать товар тоже непросто. Его должны проверить и сертифицировать местные специалисты. Затем его придется поместить на склад биржи, если пожелаю через нее реализовывать, и лишь после довольно муторного, а заодно и совсем не бесплатного создания торгового аккаунта, можно будет заработать, уплатив не только комиссию, но и фиксированный налог. Короче говоря, манипулятор-сенсорный блок, оно же рука-лицо обыкновенное. Капитан, свяжись с местными, пусть пришлют специалистов для проверки и сертификации груза. Я пока с сетью поработаю. Выполняю, Верховный. Выставить охрану? Нет. Но протокол защиты от ледорубов активируй. Сделано, Верховный. Да, это вам не Наршадаа, тут скорее атаке местных хакеров подвергнешься, чем вооруженному налету. Тяжко органикам, что там, что тут приходится. Может, оно и неплохо, что я дроид. Взломать меня принципиально не получится, пристрелить тоже не так-то просто. Уж всяко сложней, чем живого. Ох, ну вот, накаркал. Так, это кто там такой умный лезет? ПФ, придурок малолетний, только-только имплантат себе поставил. Что ж, поиграем, мысленно хрустнув пальцами погрузился в сеть. Пара тактов вокруг меня была картинка, изрядно напоминающая матрицу, только потоки символов были разноцветные и текли с разной скоростью во все стороны разом. Картина довольно сюрреалистичная, однако, разум ее быстро адаптировал. Моргнул-мигнул, и вот уже вместо малопонятного хаоса вокруг раскинулся натуральный лабиринт. Оригинально подсознание шутит, я стал футуристичным боевым роботом. Клешня с бластером вместо левой руки, монструозная пушка вместо правой, ракетный короб на одном плече, плазменная турель на другом. Ниже ребер крупнокалиберные пулеметы, на спине миномет, в коленях лазеры и огнеметы. 5 метров брони, прикрытой силовым полем. Так, ну и где у нас вражина прячется? Мгновенно развернувшаяся, на основе данных сенсорного комплекса голограмма, обозначила красную точку. Ладно, потопали.